принципе, это не самое худшее. К слову, а что вы хотите сделать с военными преступниками? Вопрос Лорана был не праздным. Увы, но задействовать их в дальнейшей работе будет политически опасно. Одно дело – превращать собственную организацию в символ борьбы угнетенных против алчущих крови преступников и радикалов, а другое – использовать для этого не меньших ублюдков, чем сам враг. Потому, после долгого размышления, я решил банально оставить выдернутых из тюрьмы магов в качестве материала для ритуалов. «Ничего хорошего», – вздохнул я, посмотрев на бокал вина в своей руке. «Мы планировали вытащить других людей, но получилось то, что получилось. Тех, кто был в наших планах, вывезли из тюремного блока за 2 часа до начала операции. К счастью, власти Федерации предпочли скрыть детали произошедшего от общественности. Им, как и нам, серьезная огласка оказалась лишней. Сообщать всем, что арестованные по дискриминационным мотивам маги отправились под нож культистов, не лучшее решение. Такого не поймут даже радикалы, желающие истребления магов. Многие после этого задумаются о перспективах. Ведь вчера – маги, а завтра – простецы. Собственно, потому я и не опасался использовать выдернутых из военной тюрьмы преступников в качестве жертв в наших ритуалах. А то, что подобные будут – факт. Мне удалось разработать несколько довольно серьезных мистерий, что будут проведены с заготовкой моего будущего якоря в этом мире. Медленно, шаг за шагом, но гримуар будет превращен в нечто среднее между крестажем и филактерией. Я хочу добиться плюсов обеих этих технологий, избавившись от их минусов. Для этого придется использовать древние как мир методы, включающие в себя жертвоприношение. Увы, но из-за того, что я до сих пор сохранил часть своей человечности, ксеносы на роль материала жертв не подходит, что уже проверено практикой. Зато вот такой вот сброд человеческого общества, вполне. Вот как, хмыкнул разведчик, что ж, ошибки и случайности бывают у всех. Однако, я бы хотел предложить вам поучаствовать в одной операции. Слушаю. Наш разговор происходил в ресторане неподалеку от города-музея Тивиль, находящегося на одноименной планете в системе Тивр. Довольно уютное заведение, предлагающие своим клиентам, помимо общего зала, отдельные помещения на один столик. Темно-кремовые стены, тяжелые шторы на окнах и неяркий мягкий свет, вкупе с ненавязчивой спокойной музыкой, не мешающей беседе, создавали довольно приятную атмосферу. Впрочем, она не мешала нам вести достаточно тяжелый разговор. Суть грядущей операции – диверсия. Если точнее, то на текущий момент технические возможности Федерации Дракона основаны на нейро- и микропроцессорах. Без них промышленность, армия и банки окажутся в затруднительном положении. Системы связи и хранения информации, блоки управления станочными парками и производственными комплексами, молекулярные расщепители и промышленные принтеры. Даже автомобили, байки и спидеры требуют микроэлектронику. И если раньше 2/3 всего этого держалось на техномагических артефактах, то теперь Федерация наращивает производство микроэлектроники. И как вы хотите этому помешать? Несколько десяток тысяч производственных комплексов не получится уничтожить одним разом, не стал я скрывать собственные сомнения. Вилли кивнул. Мы и не собираемся наносить удар по заводам. В этом, именно сейчас, нет смысла. Вот когда она выйдут на проектные мощности, да, уничтожение дорогостоящего оборудования, готовой продукции и персонала, серьезный удар. Смысла же уничтожать строящиеся корпуса попросту нет. Тогда чего вы хотите? Поинтересовался я. В системе Лотоция нет пригодных для жизни планет. Зато есть 2 небольших планетоида, газовый гигант Калипсо с 96 лунами и станция добычи Тирине. Это инертный газ, используемый в производстве всей микроэлектроники Федерации. Квантовые излучатели, микросхемы, дорожки плат, все виды процессоров. Вы хотите сказать, что у этого Тирине нет аналогов? Аналоги есть, кивнул Лоран, но заметно более дорогие или не столь эффективные. Криптон, аргон, ксенон, артон, гиперион. Список большой. Подобные газы использовались в прежние исторические периоды. Однако, по мере развития технологий миниатюризации, они оказались не столь эффективны. Существует синтетический аналог Тирине, Фраби. Также в ряде секторов идет добыча Никсания. Однако, первый крайне дорог в производстве, а второй имеет заметно худшие характеристики, чем Тирини, и его добывают только в системе Лотоция. Я не скрывал своего скепсиса. Не может в громадном государстве, насчитывающем больше 10 тысяч звездных систем, вестись добыча столь важного газа только в одном месте. Так не бывает. Почему же? Хитро усмехнулся Вилье. Два месторождения есть в пространстве магистрата, один в доктринате, три в конфедерации независимых колоний, а еще четыре в самой федерации. Однако, есть нюансы. Начнем с тех, что касаются экономики. Ни моя страна, ни любители органических звездолетов Тирени федералам продавать не станут ни при каких обстоятельствах. Не тот уровень добычи, тех объемов выработки этого газа, что имеются, едва хватает сами и даже приходится покупать у конфедерации. Собственно, долгосрочные контракты, вместе с невозможностью увеличения объема добычи, и не дают независимым колониям продавать Тирени Федерации Дракона. Так, вздохнул я, полагаю, что у самой Федерации тоже не все гладко. Относительно, при наличии добывающей станции на Лотоце, им Тирения хватит и на разрастающуюся сугубо техническую промышленность, усмехнулся разведчик, даже немного останется. Все же, в системе Лотоце находится самое большое месторождение этого газа в известной части галактики. Остальные четыре, что контролируются федералами, не могут обеспечить весь необходимый объем Тирения даже при нынешнем уровне его потребности. Слабое место, хмыкнул я, но вы же понимаете, что подобное место будет более чем хорошо охраняться. Верно, кивнул Лоран, но, как известно, нет такой крепости, в которую не сможешь войти караван, нагруженный империалами. На лице разведчика появилась хитрая усмешка. Судя по всему, разведка магистрата смогла найти некоего тамошнего сотрудника, что согласился помочь в организации диверсии. И что же вы предлагаете? Демонстрационная акция. Скорее, демонстративная. Поясните. Что ж, через 2,5 месяца на станции Тире-1 будет находиться группа журналистов. Там, знаете ли, планируется запуск новой секции по выделению тирения из добываемых на газовом гиганте веществ. Естественно, что на торжественном открытии будут присутствовать высокопоставленные чиновники. Адам Лурье, министр промышленности, Лидия Невиль, министр транспорта. Что еще более важно, Джем Риваль, глава финансового ведомства Федерации Дракона. Репортаж будет идти в прямом эфире. Хмыкнув, я принялся обдумывать описанную ситуацию. Охраны, судя по всему, ожидается не просто много, очень много. Я бы даже сказал, запредельно много. И если там начнут использовать технонегаторы, мы окажемся не в лучшей ситуации. Когда я озвучил свои мысли, Лоран понимающе кивнул. Все почти так, за одним нюансом. Существующие на станции производства, беспрерывные. Если их остановить, возникнут серьезные проблемы, которые затронут все действующие циклы. При этом, они создавались со значительным участием магических технологий. Иными словами, 3/4 оборудования – артефактное. Использование даже индивидуальных технонегаторов приведет к более чем серьезным проблемам. По этой причине открытию новой линии уделяют такое большое внимание. Она будет работать исключительно на базе сугубо технических устройств. Тройной удар, значит, усмехнулся я, ликвидировать сразу 3 федеральных министров и части их помощников, ударить по добыче стратегически важного вещества, да еще и в прямом эфире. В точку, не скрываясь, оскалился Вилье. Меня смущает наша доставка туда и метод отхода, покачал я головой, использовать бомбы, как я понимаю, не вариант. Необходимо появление магов в характерной броне, которые устроят простецам резню и покажут, чего они стоят без одаренных. Так, все верно, снова кивнул разведчик. Вопрос появления так. Один из сотрудников станции скоро уволится, но за солидное вознаграждение он готов организовать доставку на борт некой контрабанды. Первоначально мы планировали использовать обычную бомбу, но, раз уж вы смогли провести работу с пространством и добиться прохода кораблей в глубину территории Федерации в обход их границ, почему бы не попробовать провести подобным образом десантную операцию? Разум мгновенно проанализировал слова Вилье. СВР-магистраты явно поняли, каким именно образом у нас получилось провернуть переход хорошо охраняемой и контролируемой границы Федерации. Не самая хорошая, но ожидаемая вещь. Неудивительно, что кому-то из их аналитиков, а, возможно, и самому Лорану сразу же пришла в голову гениальная идея выжать из данного факта максимум и ударить там, где раньше не получалось. В принципе, логично. Я и сам бы поступил подобным образом, получив такую информацию. Потребуется серьезно подготовиться. Обычным методом мы не сможем уйти. Но, протянул Лоран, явно подталкивая меня к продолжению. Но если вы дадите максимум информации, то мы возьмемся. Глядя на стоящую в центре ритуального круга женщину, человек по прозвищу Герцог пребывал в глубокой задумчивости. Норман, отработанный материал, несмотря на то, что в качестве боевой единицы она еще сохраняет некую ценность, фактически, от нее необходимо избавиться. Неблагодарная тварь, забывшая, кто ее подобрал, вылечил, выходил, обучил, провел путями магии, давая знания, которых нет ни у кого в современном мире, поднял на вершину криминального мира и сделал авторитетом среди сильных магов. Она решила, что сама по себе стоит чего-то большего, чем дерьмо в ее кишках. Без герцога Талия Норман была обречена подохнуть в пламени гражданской войны. В те годы складывали головы архимаги и опытные магистры, разменявшие не столетия, тысячелетия опыта. Какая-то оборванка с окраин, чья семья погибла во время авиаудара, могла либо умереть, либо стать шлюхой, зарабатывающей своим телом на кусок хлеба. В мире, где рухнули все социальные институты, а по улицам бродит банды мародеров, иной судьбы у нее не могло быть. Норман повезло. Ее, как и многих других, нашел и выходил герцог. Именно этот архимаг, проснувшийся от долгого сна в своей медицинской капсуле, решился на долговременную операцию по восстановлению империи дракона в том виде, в каком ее помнил. Однако, для этого было необходимо сломать стереотипы общества, вросшие в разумы людей, выжечь каленым железом потребительское отношение к своей стране и магам, вернуть те принципы, что существовали когда-то. Долгая и кропотливая работа. На ум герцога пришел древний стишок ныне забытого поэта. «Фацилис диссенсу соверни», — продекларировал архимаг, «сетрива цареградум суперзгуи ата урас, ходс опус, хитс и абарьест». Прим автора латынь, перевод, «легко к вратам спускаться ада, но возвращаться снова к свету». Вот это труд, вот это подвиг. Корявый перевод с давно умершего языка не мог передать весь смысл и дух высказывания, что вкладывали в него когда-то жители одной из стран, позднее ставшей частью единого человеческого государства. Однако, даже так, оно было более чем соответствующим тем проблемам, что видел перед собой герцог. И пример тому – Талия Норман, неблагодарная мразь, решившая, что умнее его самого и Кларка. «Тебе уже почти 1500 лет», – подсокал языком мужчина, сфокусировав взгляд на женщине, а ума так и не набралась. «Я», – Норман замолчала, – когда герцог поднял указательный палец. Этот жест она хорошо знала. Архимаг редко перебивал своих собеседников, но если подобное происходило, то у них начинались серьезные проблемы. «Моя ученица», — вздохнул мужчина, — «я хвалю тебя за находчивость. Ты нашла способ, пусть и не самостоятельно, но освободиться от контроля. Однако, тебе не следовало после этого кусать ту руку, что дала столь вожделенную свободу». Принявшись ходить вокруг рисунка, в центре которого находилась Талия, герцог продолжил свой монолог. «Да, ты молодец. Прошла последний экзамен, ты могла бы с честью называть себя человеком, что полностью обучился у имперского архимага. Увы, ты забыла, что свобода – это не только права, это еще и ответственность за слова, поступки и мысли». «Так эта рабская срань была экзаменом?» – не выдержала Талия, уставившись на архимага. «Да», – спокойно произнес мужчина. «Иначе бы я не стал отправлять тебе на помощь черепа. Мне пришлось сорвать его с важного задания, между прочим. Или ты думала, что я не заметил потери контроля? Но тогда, ты виновата не в том, что сделала требуемое», — покачал головой герцог. «Твоя вина заключается в невыполнении моего приказа. Я не могла ничего сделать и...» Норман замолчала, глядя на сжавшиеся губы архимага. Он был в бешенстве. «Ты должна была помочь Кларку набрать команду, создать собственную базу, стать авторитетом для магов, флагом, тараном, что выполнит возложенную на него задачу. Вместо этого, в твою голову пришла глупая мысль устранить своего конкурента. Это не я», — начала было оправдываться женщина. «Магистры, мне включить запись вашего разговора?» — прервал Норман архимаг. «Из-за твоей самодеятельности, мне пришлось использовать агентов в магистрате и уже через них подкидывать Кларку нужные возможности, да еще и связываться с Хаганом и передавать ему имперские реликты в качестве платы за выполнение моей просьбы». «С архимагом Джимом Хаганом, ректором Академии Империи Человечества», — напряглась Талия. «Но, тогда, почему вы не стали ничего делать раньше?» Взгляд герцога стал тяжелым. Этот человек крайне редко демонстрировал свои эмоции. Это было не фатальным, хотя и неприятным. «Кларк, всего лишь один из многих проектов, что должны привести к достижению моей цели, перспективной, но не самой главной. Вот потеря черной жемчужины, большая проблема. Через станции ушли потоки денег для финансирования моих проектов, материалы подопытные. С исчезновением станции многие вопросы придется решать иначе, а отработанные схемы перестраивать. Это очень большая потеря времени, сил и ресурсов. Но я не причастна к этому. Это Кларк. Он решил отомсти. Незримая хватка сдавила шею Норман, полностью перекрыв ей доступ к воздуху. Эта же сила подняла ее над полом, лишив опоры. Женщина попыталась ударить по герцогу заранее приготовленными конструктами, но обнаружила, что собственный дар перестал ей подчиняться. Встретившись взглядом с архимагом, Талия решилась на ментальный удар. Ее не остановила даже насмешка в глазах герцога, который явно был готов к такому повороту. Ментальный удар женщины, в который она попыталась вложить всю свою силу, многослойный, содержащий в себе множество ловушек и хитрых элементов, оказался встречен пустотой. Казалось, будто бы перед Норман попросту никого нет, а все ее усилия тщетны. Что? Что это за дерьмо? Успела подумать Талия, прежде чем ее же творение ударило по ней самой. Закричав, магистр попыталась сжать голову руками, но тело так и отказывалось подчиняться. Обжигающая боль, впившаяся в череп миллионом раскаленных игл, разрывала разум женщины, быстро расползаясь по непослушному телу. «Я ошибся», — пробился через пелену боли голос герцога, — «ты не сдала экзамен. Ты отвратительная ученица. Использовать против своего учителя его же прием. Насколько же ничтожной дурой надо быть, чтобы совершить такую ошибку?» В этот момент Талия осознала, что ей вернулся контроль над телом. Вместе с этим пониманием возникло ощущение короткого падения. Рухнув в центр ритуального рисунка, Норман зашипела, схватившись за голову. Боль в ушибленных конечностях казалась мелочью в сравнении со всем остальным. Едва сумев открыть глаза, Талия посмотрела на свои руки. На белой коже ладоней была кровь, а по лицу текло что-то горячее, едва ощущающееся из-за боли, туманящий разум. «Ты – самый неудачный мой проект», – вздохнул герцог, заставив Норман вздрогнуть от его голоса. Подняв взгляд на архимага, спокойно стоящего перед ней, Талия скривилась. «Ненавижу тебя. Столько лет ты был твоим учителем», — спокойно произнес древний маг, — «сделал тебя той, кем ты сейчас являешься. Знаешь, я плохой педагог, раз за столько веков не смог превратить оборванку из трущоб в магистра боевой магии. Гнилое нутро несостоявшейся шлюхи так и осталось внутри тебя. И что же ты сделаешь? Убьешь меня?» — фыркнула Норман. Несмотря ни на что, магистр не собиралась сдаваться без боя. Пусть безнадежного по своей сути, но просто принять смерть, не оказывая сопротивления, она не могла. Биться до конца, никогда не отступать и не сдаваться. Этому она у герцога научилась. «Что ты? Это было бы слишком просто», — хмыкнул герцог. «К тому же, это не принесло бы мне выгоды. А так, думаю, небольшой подарок, в качестве извинений с моей стороны, Кларку подойдет. Можно сказать, что я выплачу ему виру за твои грехи». Усмешка архимага стала холодной, жестокой. Норман, что все это время готовилась, надеясь, что ее собеседник и дальше будет молоть языком, давая ей драгоценное время, бросилась на архимага. Женщина осознавала бесполезность магических атак, слишком велика разница в силе, знаниях и опыте. Зато физически она имела шансы справиться с герцогом. Как ей казалось, к удивлению Талии, стоило ей приблизиться к контуру ритуального рисунка, как проявилась мутная серая пленка, по которой прошли серебристые молнии, ударившие женщину током. Магистр отлетела на прежнее место, взвыв от боли. Выставленные вперед во время рывка руки оказались сожжены до костей. «Ты отвратительная ученица», — вздохнул архимаг, покачав головой, после чего принялся за дело. Ранутера Кафлеродрикха. По мере того, как мужчина читал заклятие, рисунок, в центре которого лежала Норман, начинал все ярче светиться багровым. Так и оставшаяся видимой серая пленка сменила свой цвет, став такого же окраса. Это свечение начало распространяться по телу Талии, осознавшей, что происходит. «Нет», — выдохнула женщина. На остатках сил, она начала творить боевые конструкты, один за другим отправляя их в герцога. Однако, все ее старания пропадали даром. Заклятия, врезавшись в барьер, поглощались им, усиливая его и укрепляя. «Ублюдок», со смесью ненависти и отчаяния прорычала Норман, «я найду способ вернуться и добраться до тебя, Хармигнер Гересец Ремерофри». Казалось, Архимаг даже не обращал внимания на потуги своей бывшей ученицы. В действительности, мужчина не стал наказывать Талию за ее попытку устранить конкурента, как она сама воспринимала Кларка, опасаясь, что герцог решит поставить Айзека на место магистра на станции, лишь потому, что искомый некромант в результате не самой умной самодеятельности Норман лишь стал действовать более активно и жестко. Архимагу лишь оставалось немного облегчить ему путь, в рамках имеющихся планов, конечно, а потом, подтолкнуть в нужную сторону. Между тем, мистерия продолжалась. Гофферик Хагридхиги на Амуре. Багровое свечение полностью охватило тело Талии и принялось растворять его. Женщина, забившись в центре ритуального рисунка, истошно закричала. Сила творимого действа подняла ее над полом и принялась раскручивать вокруг своей оси. Архимаг же, совершенно не обращая на крики внимания, продолжал зачитывать слова ритуальных заклятий. По мере того, как с его губ слетали все новые и новые элементы длинного заклинания, магистр все меньше становилась похожа на живого человека. Она прекратила кричать, кожа и мышцы полностью исчезли, оголив кости и внутренние органы, каким-то образом еще держащиеся вместе. Затем багровое свечение поглотило их, оставив после себя плотный белый сгусток. Герцог, усмехнувшись, притянул к себе телекинезом тяжелый золотой ларек с гербом Империи Дракона на крышке. Открыв его, Архимаг таким же образом достал громадный, чуть больше грецкого ореха кристалл. «Твое место здесь, моя ученица», — усмехнулся Архимаг, — «иди сюда». Белая сфера, поверхность которой была покрыта мелкими волнами и вибрациями, с явной неохотой влетела в кристалл, мгновенно приобретший золотистый оттенок. Стоило им срастись, как драгоценность начала тускло светиться. «Череп», — спокойно произнес герцог, глядя на результат своих стараний, как обстоят дела у Кларка. «Он готовится к проведению диверсии у простецов на добывающей станции Тире-1», — ответил вампир, подойдя ближе. Древняя нежить все это время находилась в помещении. Вампир наблюдал за тем, как его повелитель наказывал предательницу. На взгляд черепа, это стоило сделать еще после первой ошибки Норман, но Архимаг предпочел подождать, подбирая другую кандидатуру на роль контролера для станции «Черная жемчужина». Как бы герцог не распинался перед Талией о ничтожности проекта «Флаг», будь у него кандидатура для замены женщина, ее финал наступил бы куда раньше. «Организуй ему доставку этой посылки», — произнес Архимаг, убрав кристалл с пленной душой в золотой ларец, «письмо я составлю позднее». Стоя на площадке перед еще неактивной аркой прохода, я ждал на то, чтобы разработать, реализовать и проверить на практике метод быстрой эвакуации, ушел месяц. Однако, теперь у нас есть возможность быстро покинуть поле боя, забрать раненых и убитых. По сути, был создан артефактный комплекс. Арка, перед которой мы сейчас стоим, является многофункциональным элементом. Она создает пространственный карман в виде прямой труды с управляемым вектором гравитации. Когда нам нужно провести высадку, он направлен от нас к точке выхода, во время эвакуации или организованного отхода, в обратную сторону. К тому же, у каждого из бойцов в броне теперь находится маяк, постоянно сканирующий состояние носителя. При потере сознания или смерти он произведет активацию алгоритма эвакуации у арки, и та откроет под нашим соратником провал в пространственный карман, направив вектор гравитации так, чтобы его вынесло сюда, в безопасное место. Во время организованного отхода каждый из нас просто подаст нужную команду этим же самым маякам. Проблема передачи сигнала тоже решена довольно быстро. У пространственного кармана есть ответвление, где находится ретранслятор, в импульсном режиме, каждые 2 микросекунды создающий миниатюрный проход в обычный мир и проводящий сбор информации, включая получение возможных сигналов с маяков. Единственным недостатком всего комплекса является необходимость в точном позиционировании точки десантирования. Для этого требуется использовать маяк, находящийся где-нибудь поблизости, дабы хоть как-то решить этот вопрос. Увеличение числа маяков обеспечивает повышение точности позиционирования. Подкупленный агентами магистрата сотрудник станции Тире-1 смог протащить туда сразу 9 наших артефактов и расставить в технических полостях и вентиляционных системах. Позднее мы провели проверку работоспособности системы, добавив в космическое пространство рядом с газовым гигантом еще один маяк, на случай, если придется отправлять корабля для эвакуации десантного отряда куда более привычным методом. Пришли данные с артефактов маяков, раздался из динамика голос Дина, Чинуши явились на борт станции. Их встречают в пассажирском ангаре. Даже бурбона не принесли. «Жлобы», — фыркнул хакер. «Я после операции тебе сам бурбона принесу», — рассмеялся Лурн. «Ящик подойдет, тогда я подтяну девочек», — заржал Симонс. Слушая их разговор, я покачал головой. Несмотря на далеко не юный возраст, их перед каждым боем колотит мандраж. Это не страх, это адреналин накачивает организм, из-за чего наступает подобное состояние. Мой взгляд прошелся по серому мареву внутри арки. Смешная ирония судьбы. 30 лет назад я бежал через такую же арку с земли, ища спасения в чужом мире. Как-то само собой мы повторили конструкцию древних имперских артефактов. Не идеально, но близко к тому. Даже материал имел массу схожих качеств. Так, ублюдков повели в глубину станции. С ними журналисты, к слову, произнес Дин, отвлекшись от разговора с Афарисом. «Очень хорошо», — кивнул я, — «засад не видно, каждые 3 минуты провожу полное сканирование станции». «Нет, все чисто», — после паузы ответил Симонс. «Хорошо, я же вернулся к размышлениям. Герцог, древний архимаг прислал ко мне своего эмиссара с весьма занятной посылкой. Золотой ларец с гербом Империи Дракона, внутри которого оказался кристалл с душой сильного мага. Достаточно ценная в бездне штука, а в мире смертных так и вовсе редкий товар. Мало кто может похвастаться способностью и возможностью провернуть такое, да еще и с кем-то уровня опытного магистра. Не менее интересен был и курьер, древний вампир, возраст которого точно больше, чем был у Джули. Письмо, переданное им, содержало в себе довольно занятную информацию. Герцог приносил свои извинения за самодеятельность Талии Норман и гарантировал, что больше она подобного не совершит. Весьма своевременный подарок, который еще предстоит вдумчиво изучить. Уж очень вовремя мне в руки попал предмет такой силы. Как раз тогда, когда я собирался искать способ превратил свой гримуар в нечто близкое по собственным качествам к кристажу, но еще не него самого. То есть дать живучесть, собственную магию, волю, подобие разума, но полностью верные мне. По сути, моя идея заключалась в том, что гримуар станет кристажем, но при этом не из части моей души, а из целой чужой, полностью обезличенной и способной служить якорем для меня. По первоначальному плану, я намеревался использовать несколько душ, для чего пришлось бы применять некоторые ритуалы из демонологии. Смертным не дано проворачивать такие вещи, зато обитателям бездны. Банальный ритуал договора. Плата, маги. Задача, из десятка душ смертных одаренных создать одну обезличенную. Как правило, демоны охотно идут на подобные сделки, что для них ничего не стоят, кроме потраченных сил. Однако, увы, есть проблема. На столь серьезные вещи способны исключительно могущественные обитатели бездны, истинные и старшие Танарри. Лордов и владык слоев в расчет можно не брать в принципе. А вот остальные, те же Глабрезу, обладающие не только демоническими способностями, но и классической магией, более-менее похожей на используемую смертными, вполне в состоянии провернуть требуемый фокус. Меня останавливал лишь риск. Танарри, да еще и из числа истинных, не младшие или низшие. Даже мне с ними так просто не справиться. Любая ошибка в рисунке или в заклятиях призыва может очень дорого обойтись. Однако, посылка герцога, такая уместная и своевременная, и столь похожая на ловушку, что явно не может быть ею, заставило меня отложить идею проведения ритуала и заняться изучением запертой в кристалле души. «Комитет Чинуш готовится к съемкам», — произнес Дин, — «готовлю комплекс с портацией. Как только они начнут прямой эфир, установлю координаты и можно будет начинать танец. Действуй», — приказал я, после чего повернулся к приготовившимся членам десантной команды, участвующим в операции, приготовились. Всего в бой пойдет 60 боевых магов, все имеющиеся у нас сейчас силы. Я решил рискнуть и задействовать даже тех участников организации, что обычно заняты охраной Марион Касл. Учитывая журналистов и прямой эфир, необходимо действовать не только эффективно, но и эффектно, дабы показать простецам и рядовым одаренным нашу силу и ничтожность маглов перед нами. Тактика запугивания одних и внушения уверенности в себе и своих силах другим. Готово. С азартом в голосе произнес Симонс. Координаты внесены, запускаю процедуру портации. Колеблющееся марево в арке пошло волнами, а затем резко превратилось в круглый коридор, в который начало затягивать воздух из помещения. Готово. Вперед, госпожа министр. Как я понимаю, сегодняшняя церемония особенно важна тем фактом, что впервые в современной истории будут использованы исключительно достижения науки и техники, не унималась корреспондент, осыпая потоками вопросов. Джем Риваль, стараясь держать лицо и не давать эмоциям прорваться наружу, улыбнулась и кивнула. «Все так, можно сказать, что сегодняшний день ознаменует новую эпоху и начало процесса освобождения человеческой расы от мутантов, называющих себя магами». «Мутантов?» — улыбка журналистки стала предвкушающей. «Значит, уже доказано, что это генетическая аномалия, а не расовая особенность людей. Я правильно понимаю?» «Да», — кивнула Риваль, бросив взгляд на Адама Лурье, о чем-то беседующего с главным инженером станции. «Научно-исследовательский институт генома доказал, что наличие магических способностей является исключительно мутацией, порожденной порочными связями с представителями тех рас, у которых подобные вещи – норма. Также установлено, что…» Министр транспорта замолчала, услышав позади себя странный гул. Почти сразу же ей в спину ударило потоком ветра. Исказившееся в ужасе лицо оператора заставило Джем обернуться. Стоящая рядом с ней Миранда, корреспондент Первого федерального канала, рыкнула своего напарнику. «Снимай, быстро!» Мужчина, придя в себя, присел на колени и навел объектив камеры на появившиеся в помещении массивные фигуры людей в бронескафандрах, стилизованных под рептилий. Телохранители бросились к министрам, намереваясь защитить их от неожиданно возникшей опасности. «Что тут происходит?» — уставилась на новых участников церемонии Риваль. Вместо ответа в охрану чиновников полетели боевые заклятия. Тело первого из них, встретившись с гнилостно-зеленым облаком, запущенным одним из магов, мгновенно сгнило, окатив окружающих омерзительной вонью. Несмотря на это, несчастный успел захлебнуться криком, быстро перешедшим в хрип и бульканье. Остальных телохранителей маги накрыли не менее жуткими заклятиями. Черные молнии, от которых тела несчастных мгновенно высыхали, превращаясь в жуткие мумии, облаченные в совершенно целую одежду, серебристое пламя, превращающее все вокруг в ледяной кошмар. Миранда, ползком уходя в сторону от места побоища, проследила за тем, куда делать ее недавняя собеседница. Риваль висела в воздухе. Ноги министра были плотно прижаты друг к другу, а руки раскинуты в стороны, словно бы ее распяли на чем-то невидимом. Аналогичная участь постигла и остальных министров. Телохранители, несмотря на наличие индивидуальных щитов, погибли за считанные секунды, а спецназ из роты охраны, закованный в полноценную броню, пытался добраться до магов. Однако, плазменным и лазерным винтовкам не удавалось пробить щиты нападающих. Террористы же, в отличие от бойцов СО, действовали не используя укрытия. Особенно выделялся один из них. Идущий первым маг с одним лишь плазменным пистолетом в правой руке, разбрасывался потоками то серебристого, то багрового огня, двигаясь с невероятной скоростью. Там, где его противники прятались, он доставал их из-за укрытий телекинезом и добивал, удерживая в воздухе. «Рич», — прошептала в гарнитуру корреспондент, — «ты где?» «Снимаю. Я спрятался за панелями управления». «Поняла. Мы же в эфире?» «Да, говори, уважаемые зрители», — выдохнула Миранда, сообразив, что это ее звездный час. «Вы сейчас наблюдаете за нападением на станцию Тири-1 членов террористической организации Орден Империи. Это маги, как вы видите, которые...» «Нет, отпусти». Дальше вести репортаж женщина уже не могла. Незримая сила сжала ее тело и подняла над полом, притянув к тому самому магу с плазменным пистолетом. «Что вы себе позволяете?» — закричала Миранда, уверенная в том, что уж журналистов террористы не тронут. «Я корреспондент. Мы в курсе», — перебил маг женщину. «При десантировании сюда мы ориентировались на ваш репортаж. Ваш оператор дал более чем хорошую картинку». «А вот и он». Несмотря на то, что она висела в воздухе рядом с министрами, посреди заваленного трупами помещения ЦПУ, Миранда смогла скосить глаза вправо и увидеть замершего рядом с ней Рича. На голове мужчины все еще находилась камера. Ее индикатор продолжал гореть зеленым. «Они в эфире. Вы не можете убивать гражданских. Это уже терроризм. Не больший, чем убийство магов», — спокойно ответил вожак террористов. «А теперь мы приступим к тому, зачем сюда явились. Казнь преступников». Миранда попыталась было открыть рот, но поняла, что не может этого сделать. Ей специально дали высказаться, а затем заткнули. Тело, несмотря на то, что полностью ощущалось, отказывалось подчиняться ей. Стоило магу взмахнуть рукой, как Рич отлетел куда-то в сторону и вверх. «Они хотят устроить расправу в прямом эфире», — догадалась журналистка, — «ублюдки». Подойдя к Адаму Лурье, маг покачал головой и, не говоря ни слова, направил на него ладонь правой руки. Багровое свечение мгновенно охватило тело министра промышленности. Его плоть, словно таящий рядом с огнем воск, потекла, а кости начали менять свою форму. Единственное, что оставалось нетронутым – голова. Все остальное менялось. Медленно, но неотвратимо здоровый мужчина превращался в нечто несуразное и омерзительное. Его правая рука исчезла в складках одежды, словно бы уменьшившись в размерах, а левая, наоборот, принялась расти и раздуматься. На спину появился горб, разорвавший пиджак и рубашку, а спустя несколько мгновений из него начало вылезать нечто похожее на длинное щупальце, покрытое множеством глаз. Затем наступила очередь ног. Обувь министра попросту разорвала от резко увеличившихся в размерах ступней. Пальцы на них трансформировались в мелкие щупальца. Сами ноги в коленях с громким хрустом вывернулись назад, словно бы сменив направление сгибания. После этого остатки рубашки и пиджака слетели с торца, демонстрируя окружающим изменения туловища. Грудная клетка стала в два раза уже, ребра на нее проступили, словно бы обтянувшись кожей, а живот наоборот раздулся. Только после этого маг принялся за голову министра. «Ты сегодня станешь тем, чем являются все простецы», — фыркнул террорист. Лицо Лурье принялось с хрустом костей сминаться и становиться круглым. Глаза и нос полностью исчезли. Зато рот быстро превращался в громадную, усеянную треугольными зубами, пасть. Волосы трансформировались в мелкие кожистые отростки, постоянно дергающиеся во все стороны, уши исчезли, оставив после себя лишь небольшие отверстия. «У вас, простецов, даже разума нет», — покачал головой маг, — «потому так и сделаем. Превратим тебя в животное окончательно». Произнеся несколько заклятий, террорист отпустил свою магическую хватку и существо, в которое превратили Адама, рухнуло на металлический пол, усеянный трупами. Однако, никакой разумности оно не демонстрировало, замерев на месте и водя из стороны в сторону щупальцем, покрытым глазами, что торчало из горба на его спине. «Ты меня понимаешь, но уже ничего не сможешь сделать», — усмехнулся маг. «Твой разум теперь заперт, а телом управляет ментальная маска. Все то, что я с тобой сотворил, может за десяток минут исправить любой начинающий химеролог, да и менталист, к слову. Но где ты теперь найдешь таких в Федерации? Вы сами назвали нас мутантами и принялись изгонять из общества. Проблема в том, что без нас вы просто животные, и вся ваша наука бессильна против нас». Повернувшись к остальным, маг ударил по министрам уже знакомым Миранде заклятием, создающим гнилостно-зеленое облако. Однако, в этот раз плоть жертв гнила несколько минут, а не считанные мгновения. Более того, террорист дал им возможность кричать, из-за чего по ушам журналистки подобно бритве ударил истошный захлебывающийся визг. «Нравится репортаж?» — подошел к Миранде маг. «Отличный!» — выдохнула женщина, осознав, что снова может говорить. «Может, освободите меня и оператора? Я возьму у вас интервью и мы». Болезненное падение на пол оборвало речь корреспондента, а затем голос мага ударил по нервам женщины. «У вас минута, чтобы покинуть станцию». «Что? Минута?» — уставилась на мага Миранда. «Мы заложили бомбы, которые взорвутся через 50 секунд», — усмехнулся террорист. «Докажите, простецы, что вы равны нам. Сумейте спастись. Вы врете. Вам тоже не». «Что?» Под ногами мага образовалась черная воронка, в которую он рухнул. Стоило террористу исчезнуть в этом провале, как он затянулся, не оставив следа. Остальные участники нападения, почти синхронно, последовали за своим вожаком. Рич обернулась к оператору Миранда. «Бежим, дура!» — крикнул мужчина в ответ, бросившись куда в коридор, сюда. «Тут спасательные капсулы». Журналистка не стала больше ждать и побежала следом за своим напарником. В ее голове билась только одна мысль, хоть бы они блефовали. Когда до спасительного отсека с аварийными шлюпками оставалось не больше десятка метров, пол под ногами дрогнул, а затем белая вспышка мгновенно сожгла журналистку. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Бусти ИРЛ уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 100 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 46. Подведя итог ходовых испытаний, можно сказать, что разработанный и воплощенный в металле проект показался себя неплохо. Имеются некоторые моменты, требующие доводки, не учтенные нами в процессе моделирования, но для первого звездолета, разработанного нами практически с нуля, это более чем достойный результат, закончил отчет Филипп, оглядев собравшихся. Майерс теперь уже не просто судовой инженер на Протеусе. Сейчас простой инженер-ремонтник, некогда пришедший ко мне в экипаж в поисках лучшей жизни, выглядел совершенно иначе. Исчезли дерганность и некоторая худоба. Появился лоск, присущий руководителям, а также загорелся тот огонь в глазах, что присущ всем технарям, что получили возможность творить и созидать без оглядки на моду и потребность рынка. Филипп дорвался. Да, оба наших корабля, вчера закончившие первые ходовые испытания, еще долго будут проходить доводку и доработку по месту, а все внесенные таким образом изменения станут частью проектов следующих вымпелов. Но Майерс умудрился сделать невозможное. Имея ограниченный штат специалистов, минимум ресурсов и полнейшее отсутствие опыта конструкторской работы, Филипп и его команда смогли разработать и реализовать проект боевого звездолета уровня тяжелого фрегата, если говорить о современных нормах. 130 метров длины, 70 ширины в корме и 10 в носовой части, высота 6 в передней части корпуса и 42 в задней. Мостик расположен в середине судна на верхней палубе и прикрыт не только щитами и бронеплитами, но и турелями. Фактически, обводы судна повторяют классику имперского флота. Первоначально я сомневался в целесообразности подобной схемы, но Филипп довольно неплохо пояснил причины любви конструкторов старой школы к подобным вещам. Все дело не только в расположении орудийных башен, которые позволяют вести огонь по курсу из всех бортовых вооружений, но и в возможностях брони. Устанавливая оную под углом, можно добиться повышения защищенности от кинетических средств поражения, вроде болванок от магнитодинамических пушек, без фактического увеличения толщины бронеплит, и это без учета более высокой вероятности банального соскальзывания снарядов. Подобное явление крайне редко, но случалось в прошлом. В остальном же, да, произвести всю начинку наших звездолетов мы не могли. Однако, все приобретенное для строительства он их прошло серьезнейшую модернизацию, что значительно расширило возможности оборудования. Очень хорошо, Рина, обеспечь перераспределение членов экипажа таким образом, чтобы везде имелись опытные инженеры и пилоты. По две смены. Сделаю, кивнула Глару. Что ж, тогда, думаю, можно приступить к закладке следующей пары корветов, кивнул Майерс. К тому моменту, когда вопрос коснется начинки, мы уже получим опыт эксплуатации и участия в боях наших птичек. Приступайте. Пока будем работать в рамках этого проекта. Вообще, наши звездолеты оказались чем-то средним между стандартами Империи Дракона, с ее тягой к универсальности и громадным размером, и современными нормами кораблестроения и нормативами по классам кораблей военного типа. Василиски, как мы назвали получившиеся рейдеры, меньше имперских образчиков, но крупнее федеральных. С экипажами вышло аналогично. Современный корвет может полноценно выполнять боевые задачи с минимальным количеством разумных на борту, то есть вполне достаточно 5 членов экипажа для текущего управления системами. Остальное сделают андроиды и автоматика. Имперские нормативы подразумевали кардинально иной подход. Одна смена – 4 часа. Каждый член экипажа должен был в сутки провести на посту 8 часов, разбитых на 2 вахты. Между его сменами – время отдыха и восстановления. В результате, численность экипажа увеличивалась в 3 раза, из-за чего вместо 5 человек, на борту корвета постоянно находилось 15. Как следствие, увеличение жилых площадей, и на СЖО, заметно большее количество топлива, запасов кислорода, продуктов и воды. Потому корветы имперского образца и были заметно больше своих более поздних собратьев, построенных уже в Федерации. Судить о том, чья доктрина вернее, глупо. В годы существования Империи Дракона у флота были совершенно другие задачи и условия их выполнения. Очень часто боевые соединения действовали в отрыве от баз снабжения и могли рассчитывать только на свои возможности. Из-за этого их делали максимально универсальными, способными выполнять достаточно большой перечень задач, и невероятно живучими. Это касалось и численности экипажа. Несмотря на высокую степень автоматизации и громадное количество андроидов и киборгов, считалось, что на борту должно быть достаточно много живых солдат и офицеров на случай боевых или небоевых потерь. И тут со штабистами крайне сложно спорить. Стоит на современном корвете случиться чему-то с пилотом, и, в лучшем случае, остальным повезет и найдется среди членов экипажа кто-то, способный дотянуть судно до ближайшей базы или нейтрального космопорта, а там уже вызвать помощь. В худшем, звездолеты все, кто находится на его борту, обречены. Зато наличие других пилотов может спасти ситуацию. Да им придется разделить между собой вахтенное время, что увеличит нагрузку, но даже при этом судно сможет выполнить боевую задачу и вернуться к своим. Теоретически, конечно же, на практике, как повезет. Собранные нами корветы типа «Василиск» оказались между имперскими требованиями оснащения и безопасности и современным стремлением к узкой специализации кораблей флота. 15 членов экипажа и десантная группа, взвод. Итого, 25 разумных, основная часть которых люди, а остальные – алари. Итого, 50 разумных, получивших не просто работу, а возможность мести простецам, ибо мы отбирали в их экипаже именно идейных, желающих наказать Федерацию за то, что она сломала им жизнь. К тому же, помимо прохождения ритуала трансформации всеми новоприбывшими, я таки решился на использование опыта Гонта и создал свой аналог метки. Только она проявляется по желанию носителя, а также имеет довольно большой функционал, включая ментальные элементы, позволяющие найти пропавших членов Ордена Империи в любой точке галактики. Тогда перейдем к кадровому вопросу, вздохнула Рина. После того, как мы провели акцию, уничтожив станции Атери-4 и сразу трех федеральных министров, изученная часть галактики в информационном пространстве попросту взорвалась. Федерацию дракона поливали грязью все, включая системы нейтрального космоса, а конфедерация независимых колоний так и вовсе окончательно закрыла границу для граждан самого большого людского государства, обвинив власти страны в преступлениях против человечества и предательстве интересов собственной расы. Надо сказать, мы рисковали. Если бы не участие в операции всех магистров, состоящих в рядах Ордена Империи, то дело могло пойти по совершенно иному сценарию. Все же, технонегаторы – крайне опасная и неприятная штука. Даже нам, обладающих достаточной силой для преодоления их воздействия, было крайне сложно. Это со стороны казалось, будто мы не обращали внимания на имеющиеся у сил всоподавители. На деле, приходилось прилагать достаточно серьезные усилия, дабы действовать с помощью магии. Еще более удивителен тот факт, что ни одна из существующих стран, включая ксеносов, не осудила этот теракт. Увы, но я сам не мог назвать произошедшее чем-то иным. Врать самому себе никогда не входило в мои правила, и потому осознание того, что именно мы совершили, мне не слишком нравилось. Утешало лишь осознание отсутствия среди погибших магов. К моменту проведения операции их всех уволили со станции. На текущий момент у нас имеется 36 подготовленных пилотов, 16 из которых способны управлять звездолетами массой покоя более 200 тысяч тонн. Однако, с боевым опытом у них имеются явные сложности, вздохнула Рина. Большинство – недавние курсанты военных училищ, отчисленные из-за наличия магических способностей. Значит, их необходимо распределить по экипажам таким образом, чтобы не допустить появления звездолета, полностью укомплектованного зеленью, спокойно пожал плечам Лурн. «У нас всего 4 корабля и 12 истребителей», – вздохнула Глору. «А сколько времени уйдет на строительство второй пары василисков?» – повернулся Афарис к Майерсу. «Не меньше года», – вздохнул тот. «Мы, конечно, многое успели отработать. Некоторое оборудование для монтажа на корветы модернизировано и готово к эксплуатации. Но не хотелось бы тратить эти запасы. Средства ремонта могут в любой момент потребоваться для обслуживания первенцев. А можно как-то ускорить процесс, а опытные экипажи где брать?» Нахмурилась Глору. «Сейчас у нас только 7 пилотов, имеющих реальный боевой опыт, включая меня. Слушая их, я задумался о происходящем в Федерации Дракона. Теракт окончательно расколол общество в этой стране. Если прежде еще существовала возможность решить вопрос мирно путем отмены дискриминационных законов, теперь, когда от рук магов погибло почти 200 тысяч сотрудников станции Тири-4, а производители микроэлектроники лишились доступа к одному из важнейших элементов производства, Остался только один путь, кровавый и несущий Федерации лишь крах. Мы же, несмотря на попытки Лорана убедить меня залечь на дно, провели еще серию подобных нападений, хоть и не столь громких. Целями служили заводы, выпускающие нейропроцессоров, промышленные контроллеров. По сути, Орден Империи принялся за ликвидацию высокотехнологичной составляющей промышленности Федерации. Не меньше нападений нам удалось совершить и на склады с продукцией данного типа. Нет, полностью лишить простецов столь важной части промышленности у нас не получилось бы в принципе. Подобных заводов несколько сотен, а после серии терактов меры безопасности там стали запредельными даже для меня. Зато мы добились иного эффекта, резкого роста цен на микроэлектронику и комплектующие к ней. Это, по цепочке, ударило по всем отраслям промышленности и торговли Федерации, резко обрушив уровень жизни ее граждан. А он, к слову, и без того был далек от достойного. А если плотнее заняться вербовкой, поинтересовался уже Роберт, решив влезть в спор Рина и Лурна. Как вариант, но это к Дину и Мене, вздохнула Глору. Они сейчас курируют это направление. Повернувшись к финансисту и хакеру, Патрик вопросительно уставился на них, явно ожидая разъяснений по ситуации. Мы проверяем сразу пятерых потенциальных пилотов, способных управлять крупнотоннажными звездолетами, спокойно произнес Симонс. Остальных, скажем так, на разных этапах проверки выяснялось, что это подсадные, завербованные агенты СВР и СФБ. Федералы явно пытаются выйти на нас. У их пограничных войск и флота не вышло отследить наши корабли, потому они решили зайти с другой стороны. К тому же, нам удалось через имеющиеся контакты установить, что некто старательно пытается найти об Ордене Империи хоть какую-то информацию. К тому же, ЧВК «Багровый пик» объявили награду за сведения о месте нахождения нашей базы. 20 миллионов. Серьезная сумма, знаешь ли, нахмурился Дин, в таких условиях надо еще раз проверить даже тех, кто уже давно с нами, на всякий случай, в том числе, родственников. Обычный шантаж или больную маму никто не отменял, знаете ли, покачав головой, Лан нахмурился. По всей видимости, он рассчитывал на иной ответ. Есть и хорошая новость, Мина решила разбавить повернувший в неприятное русло разговор. После наших ударов по промышленным объектам, мне удалось сыграть на скачках цен на биржах и обеспечить нам бюджет в размере порядка 240 миллионов. А Фарис в ответ на эти слова лишь кивнул. Как бы там ни было, но будущую войну деньгами не выиграть, произнес я. Учитывая нашу численность, фыркнул Дин, открытое противостояние с любым крупным государством для нас противопоказано. Что могут 4 корабля с десятком истребителей против сотен флотов? Да и сама численность ордена смехотворна, если сравнивать даже с магистратом. 3 сотни разумных против сотен и тысяч миллиардов. Это пока, спокойно пожал я плечами, ты сам проводил скрытые опросы общественной поддержки. Поддержка одно, а участие в боевых действиях, это уже совершенно другое, покачал головой Симонс. Боевой опыт есть у 1-2% магов, из них готовы пойти воевать с простецами меньше половины, остальные предпочтут постоять в сторонке и подождать, чем закончится дело. Значит, необходимо начать активную пропаганду, пожал я плечами, как прямую, так и косвенную. Плюс, нам пора начать создавать ячейки на обитаемых планетах, которые будут следить за ситуацией, собирать информацию и производить вербовку выбранных нами лиц. Пора менять тактику работы с кадрами. Серьезно, и как ты себе это представляешь? Хмыкнула Фарис. Оплатить какому-нибудь режиссеру, из числа талантливых, но молодых, съемки фильма, в котором хорошие бойцы Ордена Империи борются с галактическим злом в лице простецов и жрецов культа Лакарии. Пускай выставит нас этакими рыцарями плаща и кинжала, жертвующими собой за правое дело. Дин, выслушав меня, заражал, но получил локтем от Мины и заткнулся. Я займусь поиском подобных кадров, произнесла Тлигу, но ты должен понимать, что подобные вещи работают не сразу. Это формирование образа в общественном сознании. Процессы такого типа дают эффект только через 20-30 лет, и то, если действовать постоянно, используя сразу несколько инструментов. Тут важен комплексный подход. Значит, найди тех, кто займется этим, вздохнул я. Пора создавать отдел пропаганды и собственные аналитические и профильные разведывательные подразделения, как и отдельную службу по вербовке, структуру, ответственную за внедрение агентов в стан противника. Это долгая работа, покачала головой Мина. Так и я не требую немедленного результата, пожал я плечами, Мне и самому понятно, что такие процессы отнимают годы. Тут главное – начать. Сделав глубокий вдох, Алари кивнула. Проклятые маглы, выдохнула Инна 1206, после чего покачала головой. В очередной раз запускать программу самодиагностики киборг не стала. Она уже смирилась с тем, что личность, использованная для ее создания, полностью срослась с машиной, и теперь невероятно сложно понять, где заканчивается давно умершая Дафна Гринграсс и начинается инфильтратор, созданный Карданой. Впрочем, именно сейчас не до подобных вопросов. Корпорация Милагра, следуя в рамках политики своих хозяев из Федерации Дракона, уволила из штата всех магов. Поголовно всех. И это после нападения простецов-радикалов на офисы корпорации в нейтральном космосе. Неудивительно, что после этого подавляющее большинство правительств предпочло объявить эту компанию нежелательной организацией и выдворить со своей территории. Сотрудников простецов тоже попросили убраться куда глаза глядят, дабы не вызывать вопросов. Сама Инна 1206, неожиданно для себя, оказалась в списках пострадавших от произвола простецов и получила компенсацию в виде довольно большой суммы на счет и предложение от правительства Карди начать работать в одной из государственных НИИ генной инженерии и биотехнологий. Естественно, Дафна не стала отказываться от столь интересного предложения. Ей самой было интересно узнать, что же смогли разработать местные умельцы в данном вопросе. Каково же было удивление инфильтратора, когда выяснилось, не и не совсем местная, а принадлежит правительству доктрината человечества, где ей предстоит работать в качестве ведущего специалиста в проектировании эмбрионов. Казалось бы, стоило радоваться. Однако, не сложилось. Судно, на котором перевозили нанятых таким образом генетиков, подверглось атаке рейдерской группы Федерации Дракона, власти которой принялись отлавливать и убивать магов уже за пределами своей территории. Все же, за прошедшие 2 года их страна оказалась в довольно паршивом положении. Одаренные, в большинстве своем, предпочли уехать, а немногочисленных упертых попросту поубивали при участии жрецов культа Лакарии. После этого у Федерации Дракона начались серьезнейшие проблемы. Фармацевтическая промышленность оказалась не готова к тому спросу на медицинские препараты, что появился после исчезновения алхимиков и целителей. Это, с одной стороны, вызвало скачкообразный рост цен, а с другой, неожиданно большую смертность среди пациентов больниц. И это при наличии медицинских автономных комплексов. Однако, последние, как выяснилось, тоже являлись даже не всемогущими и не могли то, с чем легко справлялись маги. Аналогичные проблемы возникли и со многими другими вещами. Например, практически всем заводам пришлось экстренно заказывать гравиманипуляторы, поскольку их в нужном количестве попросту не оказалось. Выяснилось, что сотрудники магии использовали телекинез и не нуждались в подобные устройствах, в том время как простецам без них не обойтись. Мелочи, о которых все забыли, но из мелочей складывается картина. Именно они стали теми мелкими камешками, что создали лавину проблем, приближающуюся к Федерации Дракона. Без магов, страна, десятками тысяч лет опиравшаяся на них во всех сферах жизни, едва ли сможет без последствий и потерь выйти из вороха бед, созданных собственными руками. Видимо, это понимали и в руководстве Федерации, поскольку отправили многочисленные патрули в нейтральный космос, перехватывая пассажирские лайнеры и грузовые суда в поисках обладателей магических способностей. Это вызвало ответную реакцию в виде формирования натуральных караванов с охраной их далеко не самых слабых эскадр. Увы, но подобный способ обеспечения безопасности лишь породил удорожание стоимости пассажирских рейсов и грузоперевозок, чем многие остались недовольны. «Кто? Маглы?» – повернулся к ней худощавый мужчина, до того читавший что-то с экрана своего айпа в своем кресле. «Простите», — вырвалась, вздохнула Дафна, вновь беря в руки КПК. Пожав плечами, сосед по кают-компании, где они находились, вернулся к прерванному занятию, не забывая делать мелкие глотки из чашки. Объявление о том, что их лайнер вынужден сбросить скорость из-за боя между силами Федерации и эскадрой охранения, серьезно испортил настроение Инн 1206. Посмотрев на дисплей своего КПК, инфильтратор все же запустила программу самодиагностики. Тот факт, что у нее имеется настроение, способное меняться под действием внешних факторов, не нравился киборгу и вызывал серьезные вопросы к собственной конструкции. Параллельно с этим, она таки продолжила чтение статьи, заинтересовавшей ее. Увы, но копировать содержимое КПК в свою память и уже в таком виде анализировать ИН 1206 не рисковала. Окружающие ее органики, ученые, этот тип людей и ксеносов отличается наблюдательностью и дотошностью. Если они заметят странности за Дафна, то могут начать задавать вопросы. И не исключено, что придут к правильным выводам. Между тем, текст статьи заставил ИН 1206 выделить часть своих вычислительных мощностей на анализ поступающей информации и ее сопоставление с теми данными, что уже имеются у инфильтратора. Казалось бы, ничего необычного. Небольшая заметка о том, что никому неизвестный режиссер вдруг получился кругленькую сумму от некоего богатого любителя кинематографа и снял фильм. Вот только сюжету получившейся картины, очень говорящий, во всяком случае, для тех, кто в курсе судьбы планеты Земля. Проект «Виктория», «Война магов и простецов», «Ядерные удары и мутации», «Магические аномалии» и продолжение кровопролитных боев, но уже на пылающих руинах городов, и весьма характерный череп с выползающей из его рта змеей в затянутых пепельными тучами небесах. Он решил использовать пропаганду, поняла ИН 1206, да и методы. Череп человека и череп дракона, но в обоих случаях, змея, выползающая из него. Похоже, что отец был прав, когда рассказывал о странном пророчестве. Равный он или нет, но весьма достойный продолжатель дела Гонта. Вибрации, прошедшие по корпусу лайнера, заставили инфильтратора отвлечься от размышления и осмотреться. Никто из находящихся в кают-компании органиков ничего не заметил. Только ее чувствительные сенсоры уловили свидетельство подступающих проблем. «Простите, приятного аппетита», — улыбнулась Дафна, поднимаясь из-за стола. «Благодарю», — кивнул мужчина, что сидел за этим же столиком, не отвлекаясь от своего айпа. ИН 1206 неторопливо покинула кают-компанию. Стоило ей оказаться в коридоре, как инфильтратор значительно ускорила шаг. Ей требовалось забрать из каюты бластерный пистолет и запас обоим к нему. Противостоять абордажной команде с голыми руками ей совершенно не хотелось, как и попадать в плен простецов. Добравшись до своей каюты, киборг достала из сумки оружие и принялась переодеваться. Короткое платье и туфли на высоком каблуке не слишком подходят для перестрелки на борту звездолета, хотя и могут отвлечь внимание абордажников. Впрочем, надеяться на их непрофессионализм. На мгновение замешкавшись, ИН 1206 провела быстрый анализ и расчет вероятности успешного использования своей внешности в противостоянии с группой захвата. Появление голой с оружием, в теории, могло заставить противника удивиться. Однако от подобной идеи инфильтратор таки отказалась. Слишком ничтожные цифры вероятностей. К тому же, подобный вариант не позволял нести на себе снаряжение и серьезно ограничивал иные возможности киборга. Переодевшись в карго-брюки со множеством карманов, высокие шнурованные ботинки на толстой подошве и простую майку без рукавов, ИН 1206 пристегнула к поясу кобуру с отделениями для обоим, а с другой стороны – шоковые гранаты. Увы, но все это – гражданские средства самообороны, разрешенные к свободной продаже. Ими очень сложно убить, только покалечить. Плазменные гранаты, которые ей так нравятся, в ближайшем магазине не прикупить. Прикрыв глаза, инфильтратор подняла из своих архивов в модулях хранения информации планы и технические схемы лайнера, после чего начала строить сразу несколько версий маршрута от своей каюты к одному из челноков с гиперприводом, находящихся в ангаре. У нее есть один шанс на спасение – сбежать с судна до того, как федералы успеют перехватить контроль над его системами. Когда план действий оказался готов, Дафна огляделась и достала из сумки кошелек, в котором, помимо банковской карты и металлических пластин с империалами, имелись еще и паспорт, удостоверение личности, водительские права и летная лицензия. Оставлять абордажникам такой подарок ей не хотелось совершенно.